Глава 56. Дивар. Признаться Жене и высказать все догадки относительно того, что она и есть моя пара, посланная богами, я решил после бала. Или во время, если дождусь удачного момента. Хотел поговорить с ней, когда помогал надеть красивое платье. У Светланы оказался замечательный вкус. Но девушка все время вспоминала Кронера и размышляла, как не прибить ящера во время нашего дальнейшего пути. А фантазия у нее оказалась очень буйная. Пожалуй, с Женей лучше было дружить, так как даже мне стало жаль ее врагов, и именно поэтому разговор откладывался. Я ненадолго оставил девушку, чтобы переодеться самому и захватить семейные украшения, которые должна была носить моя невеста. А вернувшись, не мог оторвать взгляда, так как пришла служанка матери и помогла Жене сделать прическу и нанести макияж. «Не слишком, мне кажется, это платье еще тяжелее прошлого». Как всегда, не молчит она, но довольно крутится перед зеркалом. «Ты великолепна», — произношу, входя в комнату и отсылая прислугу. Женя внимательно осматривает мой наряд, который идеально подходит к ее платью. Черный и золотой — цвета моей семьи. Именно поэтому я и моя невеста сегодня должны были быть в таких цветах, и по чистой случайности Светлана выбрала именно то, что надо. Происки богов не иначе. Пышная черная юбка спадала до пола и шла шлейфом, а спереди виднелась золотая, так, кстати, подчеркивая золотые локоны девушки. Красивый черный корсет был вышит золотой нитью, а на небольших рукавах в три четверти имелись золотые кружева, как и на юбке. Открытые плечи и круглые вырезы завершали образ, от которого сложно было оторвать взгляд. Моя невеста выглядела лучше всех. «Ты тоже сегодня красавчик. Но знаешь, костюм из моего мира на тебе бы смотрелся лучше». «У нас еще будет время это проверить. Но с тебя костюм». «Идет. А что это у тебя?» спрашивает хитро и уже изучает шкатулку в моих руках. «Не могу же я вывести свою невесту в свет без украшений?» И открываю шкатулку. Девушка подходит ближе и с улыбкой проводит пальчиками по крупным черным бриллиантам. «Точно, я же играю невесту. И раз это единственный способ поносить такую красоту, то так и быть». И как мне хочется сказать, что это не игра. Но я молчу, боясь испортить момент, когда Женя так счастлива. «Повернись, я помогу». Прошу, и девушка тут же разворачивается. Так как в этот раз ей сделали высокую прическу, я без труда застегиваю украшения, а потом поправляю пояс невесты с вышитым гербом моей семьи на ее юбке. «Кстати, а что это значит? Я видела что-то похожее у Светы и даже у Ангелины». Может сказать полуправду, не вдаваясь в подробности. Говорить, что это традиционный пояс невесты, не стоит. А вот второе... «Это отличительный знак того, что ты со мной. Новеньких не все знают, а так гости поймут, что ты связана с моей семьей и будут относиться почтительно». «То есть что-то вроде бейджика». И я опять не понимаю, что она сказала. Нужно на будущее сделать пометку и постараться выучить ее словечки или хотя бы узнать, что они означают. Но раз она не бушует и не кидается огнем, как это было недавно, значит, все хорошо. «Женя, помни, ты моя невеста. Никуда не уходи и будь рядом. Мило улыбайся». И выжидающе смотрю на девушку, которая сделала возмущенное лицо. «Я сказал, милая, а не кровожадная. И да, по возможности постарайся молчать, ведь девушки нашего мира молчаливы и...» «Да фиг тебе! Ты мне рот не заткнешь. Я им сейчас такую невесту покажу, все мужики обзавидуются!» И поправляют свой корсет так, что грудь оттуда чуть не выпрыгивает. «О боги, дайте мне шанс пережить этот бал и не сойти с ума!» «Эй, жених, погнали! Пора танцевать!» Девушка хватает меня за руку и тащит на выход. Интересно, а будь мы реальной парой, она бы вела себя так же? Кронер. «Ты принес бокалы?» Спрашиваю факира, который с большим трудом отдал свою пару матери, которая с первой секунды влюбилась в малышку. Вся семья друга уже приняла девочку, а та каким-то образом привязалась к ним. Она могла находиться на руках только у родственников факира. Когда моя мать захотела познакомиться с девочкой, та так закричала, что вокруг нас образовалась мини-армия из эльфов. «Бокалы я принес, лучше скажи, где твое зелье?» Ворчит он, ставя фужеры с вином передо мной. «Не зелье, а любовный напиток пар. Его чаще всего пьют, когда хотят завести ребенка». Объясняю и достаю флакон. Очень надеюсь, что сегодня Женя и понесет, а потом пусть выносит мозг Дивару, который тормозил так сильно, что мы теперь делаем это. Кронер, он нас точно не прибьет. Знаешь, из-за него моя пара не хочет со мной разговаривать и вообще подумывает вернуться назад. Нет, этого нельзя допустить. Я тоже так считаю, так что слушай. 5 капель в каждый бокал. Этой дозы хватит, чтобы они до завтра друг от друга не отлипали. А если больше? Если 7, то мы не увидим их 2 дня. Вспоминаю слова отца, который давал указания. Хорошо, тогда ты давай капай, а то у меня от нервов руки трясутся. А еще я хочу вернуться к своей паре. Мне кажется, она плачет. Факир стал ходить вокруг меня, тем самым раздражая. Я вообще-то тоже переживал насчет пары. Когда я попытался поговорить со Светой и объяснить, что это она невеста, и даже моя магия ее приняла, мы ведь видели, как она создала защиту для нас. Девушка не захотела слушать. Думал, ей нужно было время остыть и успокоиться, но как же я удивился, когда пришел в зал и увидел ее там довольную, болтающую с каким-то мужчиной. «Слушай, Кронер, а может, вам со Светой тоже выпить этого снадобья? Как раз и помиритесь!» Неожиданно резко произнес Факир, и моя рука дрогнула, вылив в бокал полфлакона. Это заметил и друг, с большими глазами уставившись на меня. «А что будет, если выпить гораздо больше 10 капель?» Это я не спрашивал, хотя... Я напряг голову, но ничего. В моих мыслях была только Света и ее новый ухажер. «А, пламя преисподней!» — закричал я и вылил оставшуюся половину во второй бокал. «Не умрут, и будем надеяться помириться. Бери бокал и пошли. Если Женя потом будет меня убивать, я тебя сдам». «Так ты кого боишься?» «Конечно, ее. Что за глупый вопрос?» «Вон они». Мы как раз вошли в бальный зал, где Женя и Дивар были единственной танцующей парой. Видно, уже объявили о том, что она невеста, и это их первый танец. Опять мы все пропустили. «Они хорошо смотрятся, и я удивлен, что Женя так хорошо танцует». Проследила за подругой, которая двигалась плавно и изящно, и, казалось, в ней все было идеально. Но дерзкий взгляд, который она кидала на довольного Дивара, выдавал непокорную личность, выделяя ее среди всех присутствующих дам. «Сейчас, как закончат, хватаем и тащим их в соседний зал, там и напоим», — сказал я другу, который кивнул, но посмотрел не на Дивара, а на свою пару, которая теперь была на руках его отца. «И как с ним работать? Смотрю на этого милого ребенка и мечтаю о своем. Хотя о чем это я? Он у меня будет, и я сделаю все, чтобы он родился в любви. Нужно еще раз поговорить со Светой и отправить ее ко мне домой, где за ней присмотрят родители. Ведь мне нужно практику закончить, а как вернусь, сразу сыграем свадьбу. Кстати, родня Факира тоже временно переедет к нам. Ребенка Света не отдаст, хоть друг и так может о нем позаботиться». «Пошли!» — от мысли меня отвлекает толчок эльфа. На наше счастье, уводить друзей даже не пришлось, так как после танца они сами ретировались в небольшой зал. Зайдя туда, увидели сидящую Женю, которая обмахивала себя веером. «О, а вот и вы! И с напитками супер! Давайте сюда!» «Ты отлично танцевала. Женя, я и не знал, что ты так умеешь», — сказал я и подошел ближе, передал нужный бокал, а потом проследил, как она вмиг выпила его весь. «Танцевать перед публикой так непривычно. Кажется, я переволновалась. Давай еще. Я даже сказать ничего не успел, как она выхватила бокал из рук Факира. Тот самый бокал. «С тебя хватит, девушки не пьют, забыла?» Вмешался Дивар, забирая у нее бокалы, осушая залпом. А дело-то пустяковое оказалось. Переглядываюсь с другом и показываю на часы. Зелье должно подействовать через минуты. Но прошло время. Парочка выпила еще по бокалу, и ничего, кроме странных улыбок и взглядов. Мне это не понравилось. И чего Дивар начал так улыбаться? Он ведь кремень. «Может, оно у тебя просроченное?» — прошептал эльф. «Нет, здесь что-то другое. Их даже зелье не берет, настолько они упертые. Возможно, дело было и в дозе. Мы превысили все возможные нормы, а я никак не мог вспомнить про последствия. Не смерть, но что-то там было. Но что?» Отошел от друзей и стал вспоминать. В голове всплыли слова дяди о том, что напиток опасен в больших дозах. Ну вот что дальше? «Да ты что? Кронер, пара Светы, и она его послала? Ха! «Неудачник! Лузер!» Начала смеяться Женя. Обернувшись, увидела, как наша парочка ползает по полу на четвереньках и смеется. И это был не просто смех. Я бы сказала, что они не могли остановиться. «И не говори, дурак! А вот у Факира пара Ангелина, но она еще и не ходит и...» «И тоже лузер!» «Меняет паре подгузник!» Воспоминания вмиг всплыли в голове от увиденной картины. «Только не это!» «Факир, я вспомнил последствия передоза!» Говорю другу, который с интересом наблюдает за ползающей парочкой. «Приступ смеха?» «И это тоже, но недолго. Опасно другое. Обычно тех, кто перепьет зелье, запирают и ставят охрану, так как они творят полное безумие. У них просто едет крыша. К примеру, они думают, что у них есть крылья и пытаются спрыгнуть с крыши, или их посещает неожиданная идея взломать сокровищницу императора, или... Я даже боюсь представить, что может придумать Женя». «Ой, не могу, ха-ха!» «Держись! О-хо-хо!» Парочка все смеялась, и выглядело это уже не смешно, так как я чувствовал нарастающую магию. «Кронар, как ты мог забыть такой важный момент? У нас тут два безумца!» «Давай просто отведем их в комнату и проконтролируем. Надеюсь, к завтрашнему дню они очухаются». «Дивар, а камешек красивый?» — спрашивает Женя уже более внятно. «Очень. Сияет, как звезда. Но ты всех краше». Дивар притягивает девушку и начинает целовать ее в шею и грудь, а мне становится очень неудобно. Радует одно. Возможно, нужный эффект мы получим, но произойдет что-то еще. «Хочу такое», — отвечает она с жаром, смотря на жениха. «Так пойдем». «А это о чем они? Неужели время веселья кончилось?» Парочка встала, вполне спокойно, но вот их слишком довольные улыбки мне не понравились. «Далеко идти. Нужен камень. А я хочу сейчас». «Погнали! Вперед к приключениям и украшениям!» — закричала Евгения и схватила Дивара за шею. Миг, и они просто исчезли. Смотрю на пустое место и не верю своим глазам. Как? У них же нет камня телепорта. «Кронар, почему мне кажется, что проблем стало больше? Где они?» Ответа у меня нет. Эта парочка могла отправиться куда угодно, но что-то мне подсказывает, волноваться за них не стоит. Уж они-то уделают любого. Мне скорее жаль тех, кто встанет на их пути. «Время действия зелья ограничено, скоро сами вернутся. А пока мы можем решить свои проблемы. Пошли!» Хватаю Факира под руку и увожу в зал. «Где тут моя пара, строящая глазки? Пожалуй, пора объявить и о нашем союзе».